Время действия – 7 сентября. Место действия – Сеул, общежитие. «Юнми! Юнми! Вставай уже!» Слышу я сквозь сон голос, похожий на голос Барам, и кто-то трясёт меня за ногу. «Блин, пить охота!» «И в туалет!» Не открывая глаз и не меняя позы, думаю я. «А что вчера было?» «Помню, не спалось. Сидел на кухне, дул кофе. В кухню заглянула Инджон. Мы с ней поговорили и решили выпить шампанского. Она принесла бутылку, и мы с ней отметили наше примирение. Едва успели налить второй раз, как пришла Джихён, разыскивающая Инджон, и я ей тоже налил. Потом мы выпили ещё раз, и шампанское закончилось. Джихён сходила к себе в комнату, принесла бутылку красного вина. Пока мы пробовали вино с сыром и виноградом, нашедшимся в холодильнике, проснулась Кюри. Она помогла нам допить вино и сбегала, принесла коньяк. Очень хороший, 15 лет выдержки. Вообще, мешать в одну кучу всё, конечно, не стоило. Но бутылка коньяка была маленькая, 0,25. И было понятно, что ничего страшного не случится, если мы просто по чуть-чуть попробуем. Тем более, что Кюри усиленно его рекламировала. Попробовали, а потом началась премьера клипа. Посмотрели. Пришли к выводу, что получилось офигительно. И только решили отметить удачу, разлив коньяк до конца. Как на шум подтянулись разбуженные Барам, Соньон и Хёмин. Пришлось с ними делиться. Коньяк, понятно, сразу кончился. Но у Хёмин стояла на полке в упаковке модная сейчас в Корее шотландская виски Чивас Регаль. 12 лет выдержки, ей кто-то подарил. Это было уже явно много. Но мы всё равно начали дегустацию. Помню ещё, что Барам притащила упаковку из 4 бутылочек соджу. Запивать. А вот после этого ничего не помню. «Ну что?» – раздаётся голос Соньон. «Ты её разбудила?» «А Соньон-то вчера ничего не принесла». «Не», – отвечает Барам, – «не просыпается». «Инджон тоже не встаёт», – жалуется Соньон. «Я её сажаю, а она опять на кровать ложится. И Хёмин с Джихён не просыпаются». «Угу. Понятно теперь, кто вчера участвовал, а кто только вид делал». «Что же делать?» – задаёт вопрос Суньон. «Уже 12-й час». «12-й час? Охренеть!» «Мы сорвали всё расписание. Продюсер Ким опять звонил, ругался. Сказал, что директор Юсон в ярости». «Из чего бы ему вдруг быть в ярости? Никаких публичных мероприятий мы не сорвали. Сегодня по плану работа внутри предприятия. Вокал, хорео. Или он по поводу моего интервью бесится? Чего вдруг? Вчера нормально с ним об этом говорили. Может, что изменилось за ночь? Ну так я не пожарная команда, чтобы мчаться на каждый чих». «Что же делать?» – растерянно произносит Суньон. «Снимать штаны и бегать. Всё равно уже день пропал. Если уже 12-й час, то пока все очнутся, пока в порядок себя приведут. 2 часа уже точно будет, если не 3. И куда потом в это время? Сделать мейкап – это совсем не значит в себя прийти. Попеть ещё можно будет попытаться, а вот с хореографией лучше не связываться. Я тут, можно сказать, наконец прописку в коллективе получил. Не бог весть, конечно, что за коллектив, не вершина. Но работают в отрасли профессионально и достаточно успешно. Потом же опять девочки. Значит, я могу, если и не жить женскими занятиями, но уже с каким-то успехом их имитировать. Стопудово есть железобетонное основание нажраться до невменяемости, отмечая это достижение. Заодно устроить выходной день, забив на работу. Так что пусть Юсон не бесится, всё путём. Сейчас у меня есть более важный вопрос. Вставать в туалет или потерпеть и спать дальше? Хочется сразу и того, и другого. Как подло устроена жизнь. Постоянно что-то нужно выбирать. Время действия. 7 сентября. Вечер. Место действия. Дом семьи Дживона. Небольшая комната, в которой присутствуют госпожа Муран, её сын и внук. Судя по лицам, разговор, идущий между родственниками, из разряда не совсем приятных. Я отложил часть своей работы и лично занялся изучением происходящего, так как понял, что вы двое, организаторы, похоже, довольны своим участием в этом идиотизме и не собираетесь прекращать». Дон Вук обводит недовольным взглядом сидящих напротив него Дживона и Муран, которые после его слов делают на лицах выражение, что как бы не совсем понимают, о чем речь, но готовы выслушать продолжение. «Могу сказать, что узнал много нового о членах своей семьи». Не став испытывать терпение слушателей, продолжает говорить Дон Вук. «Например, что моя мать увлекается вороньей орнитологией и посещением гробниц древних королей, а сын собрался стать президентом развлекательного агентства». Выражения лиц у Дживона и Хальмани становятся кислыми, как у людей, которые думают над тем, кто мог рассказать о их делах и планах. «А еще одна особа, – говорит Дон Вук, – которая даже не является членом моей семьи, позволяет себе сочинять возмутительные песенки, от которых волосы встают дыбом. Столько в них неуважения к истории страны и правившей династии. Кроме этого, она еще развлекается тем, что критикует правительство, на предвыборную кампанию которого я давал деньги. И вы это прекрасно знаете, но при этом благодушествуете, ничего не предпринимая. А я выгляжу в глазах окружающих более чем глупо». Дон Вук в гневе хлопает ладонью по колену и откидывается назад. Бабушка и внук слегка втягивают свои головы в плечи. «Значит так», – помолчав и справившись с дыханием, говорит Дон Вук. «Не знаю, какова ваша конечная цель, но лично мне это надоело. Поэтому я взял на себя всю ответственность и отдал приказание сообщить о том, что Юнми и Дживон расстались». Отец смотрит на сына, тот в ответ несколько раз с удивлением моргает. «Но отец!» – начинает возражать он. «Ты не контролируешь свою женщину!» – не дав сказать, перебивает его Дон Вук. «Не можешь, не умеешь или еще почему, но это очевидно, поскольку она болтает всякую чушь, которая только взбредет ей в голову». «Отец! Юнми творческий человек!» – пытается объяснить Дживон. Но отец его не слушает. «Если она за это время не смогла понять, как нужно себя вести в ее новом статусе, то это лишь указывает на то, что она недостойна находиться рядом с тобой», – категорическим тоном заявляет он. «Любая девушка Кореи была бы счастлива, оказавшись на ее месте. Она же ведет себя так, словно ей все равно. Словно происходящее – это недоразумение». «Отец, я сегодня получил армейское уведомление, что буду представлен к награде за спасение старшего по званию», – говорит Дживон. «Старший по званию – это Юнми. Я знаю, что она тоже получила уведомление о награждении за ранение. Как мне быть в такой ситуации? Нам вместе будут вручать награды, мы вместе служим в одной части. Как я скажу в этот момент о расставании? Это будет выглядеть странно и может привлечь внимание. Может, стоит не спешить с объявлением о разрыве?» Дживон с вопросом смотрит на отца. «Не будет странно выглядеть», – обещает ему тот. «Мне сегодня сообщили, что ее дядя, которого она просила найти, нашелся. Он арестован по подозрению в контрабанде в особо крупных размерах, а также незаконной торговле с КНДР». Бабушка огорченно, неспешно качает головой влево-вправо, а у Дживона лицо слегка вытягивается от новости. «Так что сам понимаешь, никакого удивления по поводу твоего решения ни у кого не будет», – говорит Дон Вук. «Не найдется в Корее семьи, которая захочет иметь невестку с такими родственниками». «А он, дядя Юнми, действительно это делал?» – удивленно спрашивает у отца Дживон. «В отчете было сказано, что он был пойман с поличным», – отвечает тот. «Провинность очень серьезная. Максимальное наказание за сотрудничество с Севером – расстрел». Муран снова сокрушенно мотает головой. «Можно что-то сделать?» Мгновение подумав, спрашивает Дживон. «Что значит что-то сделать? Я тебе только что сказал, что нужно делать!» Вновь начиная сердиться, восклицает Дон Вук. «Завтра подтверди, что вы расстались, и все!» «А ты, мама!» – поворачивает он голову к Муран. «Поговори с семьей Юнми. Если надо, дай им денег. Но только пусть сидят и держат язык за зубами. Чтобы я больше не слышал про них, хорошо?» «Да, сын, я сделаю», – кивает в ответ Муран. «Думаю, проблем не будет». «Это будет замечательно», – тоже кивает Дон Вук и благодарит. «Спасибо, мама». «Как сообщить Юнми о том, что ее дядя в тюрьме?» – в этот момент задумчиво произносит Дживон. Она расстроится, что у неё такой родственник. Я знаю, что она сильно к нему привязана». Джован с вопросом смотрит на отца, тот с удивлением смотрит на него. «Вот твоя бабушка будет говорить с её семьёй и сообщит». Мгновение подумав, предлагает решение Дунвук. «А тебе нужно держаться от неё подальше, раз у неё такие родственники». «Я сам ей сообщу», – говорит Дживон. «Я же обещал ей найти её дядю». Конец книги. Продолжение следует. Текст читал Родеос. Редакторы – Гостейбл, Корпис, Родеос. Предварительная обработка текста – Виктория М. Прослушивание на предмет ошибок и контрольное прослушивание перед релизом – Русвик69, НФА. Версию аудиокниги с дополнительной музыкальной обработкой и звуковыми эффектами подготовил А.Т.